Несмотря на всю силу воли и удивительную способность оставаться непроницаемым, Наполеон невольно издал какое-то радостное ворчание. Он схватил наскоро спеленутого ребенка и бросился в соседнюю гостиную, где ожидали все депутаты империи, маршалы, принцы, с грубым тщеславием, в порыве гордой и вульгарной радости. Удовлетворенный император и счастливый отец представил новорожденного собравшимся и сказал: «Господа, вот римский король». В этот момент по сигналу, поданному из дворца, большой колокол на колокольне собора Парижской Богоматери и пушечные залпы в доме инвалидов начали извещать о появлении на свет Наполеона II. Тогда император в приливе отцовского счастья и торжества, основателя династии, выбежал на балкон Тюильрийского дворца, перед которым дожидалась несметная толпа, сдерживаемая только простой веревкой. Тут, в виде трофея, в знак победы и славного будущего, он поднял царственное дитя над головой и показал его народу. Так, подобно первым франкским королям, которых поднимали на большом щите, сын Наполеона получил национальное признание своих прав. Эта живая корона, возложенная поверх императорских и королевских диадем, которыми уже увенчал себя Наполеон, была приветствуема кличем, грозным для врага и радостным для Франции: «Да здравствует император!» В радостном гуле едва можно было различить глухие проклятия немногочисленных приверженцев бурбонов, рассеянных в толпе. Маркиз де Лювиньи и граф де Мобрель быстро удалились, проклиная слишком благосклонную судьбу. Недовольные, раздраженные и раздосадованные Марсель, аббат Лафон, монах Каманьо и Бутре вскоре после этого ушли из кабачка. Тревожно качая головами, они говорили между собой: «Пойдемте посоветуемся с Филопеменом, изменит ли это рождение его планы?» И все четверо, все более и более задумчивые и смущенные, направились к лечебнице доктора Дюбюиссона, где был помещен генерал Малле. Никто не предвидел тогда, что рождение римского короля не послужит ни препятствием для смелых планов Малле, ни гарантией мира для Франции. Никто не мог предугадать злополучную и трогательную судьбу этого ребенка, которого отец мог ласкать только в детстве, и молодость которого зачахла в царственной темнице вне пределов Франции, в грустной неволе, где ему запрещали даже говорить на родном языке и скрывали от него громкую славу отечества. Но колокола, звонившие всю ночь, артиллерия, возвещавшая о счастливом событии, ошеломляли, опьяняли, отуманивали народ и двор. И 20 марта 1811 года было днем триумфа, кульминационной датой в жизни Наполеона. Горный склон молодости, побед, смелого и могучего подъема был пройден. После краткой остановки на вершине сначала медленный спуск, затем поспешный, потом обрыв, падение, пропасть со всеми ее ужасами. Фонтенбло и попытка самоубийства, измена, отречение, остров Святой Елены и оскорбление английского тюремщика —